она сказала, что позвонишь сегодня, но не назвав мне часа, сказала только жди. И вот с утра волнуясь, я жду у телефона, и беспокойно сердце стучит в моей груди. Быть может, ты забыла мой номер телефона, быть может, ты смеешься над верностью моей. Но я не понимаю, зачем ты так сердита, ну перестань смеяться и позвони скорей. Но я не понимаю, зачем ты так сердита, ну перестань смеяться и позвони скорей. Вчера ты так спешила, когда мы расставались, что на прощание слова я не успел сказать. Ты только обещала, что позвонишь сегодня, и я готов годами у телефона ждать. Быть может, ты забыла мой номер телефона, быть может, ты смеешься над верностью моей. Но я не понимаю, зачем ты так сердита, ну перестань смеяться и позвони скорей. Но я не понимаю, зачем ты так сердита, ну перестань смеяться и позвони скорей. Но я не понимаю, зачем ты так сердита, ну перестань смеяться и позвони скорей, и позвони скорей, позвони скорей.